Равана. Она частенько ускользала, поразмышляя уединение, на сером камне сидя, или глядя сквозь старую решетку, замшелую, плющом поросшую, созерцала уходящий день или восход луны над гаванью, либо обращала свой взор на одинокую звезду, чей ясный глаз слезился, как ее глаза. Любила море созерцать в любую непогоду, и набухающие пенистые волны, что гулко набегают и глухо отступают средь каменистых скал и гротов, их окаймлявших. Она любила стенанья ветра, согласные с ее печалью, когда была одна, без посторонних, янтарные распускала косы, чтоб ветер в них вздыхал, и часто подносила раковину к уху и внимала, казалось, хорошо знакомым и любимым звуком. С глубоким чувством. Наверное, они ей память детства возвращали. О прежнем доме из коралла в неведомой далекой глубине сумрачного океана. Я часто думал, кто она? Чудесное создание, со мной соединенное. Принцесса-фей, а может быть, сирена? Ибо часто на камне, одиноко сидя, с зеркалом в руке, она расчесывала локоны янтарные свои и тихо пела нежную эту песню, что мягко кралась среди волн и поднималась скорбно вверх. Морские птицы собирались послушать сей напев печальный. Я хорошо запомнил, что во сне я называл ее «любимой Зингарель», и потому, я думаю, она, должно быть, сиреной или нимфою была. Все знают, зингарели — чудесные морские крошки-девы, что кружатся в волнах тихим летом. Играют, резвятся в море спокойном, вокруг прекрасного острова Пальм. На запястье своем амулет не снимая носила она. Раджа Риши, древний мудрец, бродя по земле, как нищий факир, продавая целебные корни, ростки, порошки, амулеты от лихорадки из глаза. Из прекрасной руки, улыбалась она той улыбкой, что от чистого сердца исходит, принял пищу и с ней золотую монету, свидетельство щедрости женской. Благодарно ей на руке закрепил талисман драгоценный, что хранил от несчастий, белую крошку-сирену, меньше малой пчелы, полагаю, заключенную в гроте хрустальном. Иногда лишь ее выпускали на пару минут, чтобы не обидеть, в глубине того грота, в тени, было чистое озеро, где кораллы и травы морские росли, и кристаллы, цветные ракушки, сталактиты, снежинкам подобны, и морские цветы всех оттенков. В озере том, уединенном и тихом, наслаждалась крошка-сирена, в море резвясь, купаясь, питаясь свежей морской травой. Когда грот открывали, сирена чуть слышный радостный звук издавала, и гриба к двери приближалась, приветствуя нежным дыханием, восхитительным, более чем запах жасмина и розы, что растет на горе Пехлеви. У сирены той был бриллиантовый рог, остер этот рог, как игла, и если дразнить ее слишком, из шалости или издевки, или грот надолго открыть, сирена внезапно бросалась, хоть мала, но сильна и быстра, и, полушутя отчасти из гнева, в нос рогом так вас колола, что вы, шатаясь, ревели. Но через пару минут, дыханием целебным своим, боль успокоив, новые силы вливала. Кристаллина — ей имя.